«The Guardian вышел на связь. Просит что-то иметь в виду. Дорогой Ник, постарайся каждые 2 часа выходить на связь. Твой сторожевой». Мальчик отвечает в позитивном ключе. Почему-то он думает, что весь мир, от Москвы до самых до окраин, потрясен его слиянием с дельфиной. Уверен, что Guardian каждые 2 часа будет сообщать название мазей. Второй почему-то не уходит в кожу, а по-прежнему маячит, словно маяк. Ник внедряет в подвластную ему, несовершеннолетнему мальчику, структуру, соответствующую команду, и засыпает, обняв свою доску, словно женственного то ли дельфина, то ли Ромео. Почему наши европейские футболисты с их страшными ударами по воротам в случае успеха так страстно демонстрируют ревущим трибунам свою весьма пылкую женственность? Гонятся всем скопом за ускользающим триумфатором, поймав, целуют его в засос, прижимаются бедрами, а он, уже не притворяясь, обхватывает кого-нибудь из мощных за шею, прыгает тому на грудь и повисает, обхватив торс мощного своими ногами, а набегающие влюбленные друг в друга игроки все напрыгивают и напрыгивают и, наконец, образовывают дергающуюся кучу тел, напоминающую свальный грех. В Шереметьеве, среди предлагающих свои услуги таксистов, я увидел Игоря Суконного, то есть начальника охраны таблицы М, мастера Сука. Он снял с моего плеча тощеватый рюкзачок и дружески улыбнулся. «Вас ждут». На паркинге среди обычного бытового добра стояла, словно редкоземельный пришелец, не поймешь какой марки, машина Сука. «Одну минуточку, бас, сударь», — попридержал меня мастер охраны и вытащил из зоны заднего левого колеса какую-то электронную козявку с хвостиком. Покачал головой. «Ну что за люди? Ведь знают прекрасно, что я выкидываю их дерьмо, и все равно подсовывают». И выкинул козявку. Сидя в кресле, которое, казалось, отвечало на любое, даже самое незначительное движение несомого тела, каким-то своим как бы улучшающим, подправляющим движением, я поглядывал на Сука. Он был невозмутим и даже вроде бы в несколько приподнятом настроении. А ведь прокуренция уже который год постоянно висела у него на хвосте. На светящемся экранчике написал жесткой палочкой: «Через 3 часа берем тюрьму». И тут же стер надпись, нажав на кнопку, заведующую смывкой. Вот среди всей этой огромной охранной брашки все-таки появляются люди без страха и упрека, преданные без лести, ну и прочие характеристики позапрошлого столетия, и, кроме того, полностью уверенные во всесильности своей корпорации. В данном случае мастер Сук не сомневается в успехе штурма неприступной фортеции. «Я уже несколько дней предчувствовал что-то в этом роде», — сказал я. Он улыбнулся. «Ну вот, говорят, что наши писатели далеки от народа. Между прочим, мастер Сук, я 3-го дня читал в какой-то газете, что вас опять в прокуренцию вызывали. Это правда?» Он не сразу ответил на этот вопрос. По правой полосе его фиолетовое чудовище обогнал какой-то джип с тонированными стеклами. Обогнал и тут же взял лево руля, подставляя корму. Левую полосу в тот же момент закрыл большой туравтобус. По правой катил городской поток, возглавляемый милицейской машиной. У Сука в эти несколько секунд не оставалось никаких возможностей для маневра. Он, однако, умудрился затормозить так, что темный джип ушел в более или менее отдаленную перспективу. Сзади в этот момент стремительно приближался другой темный джип. В последнюю секунду, оставшуюся до множественной катастрофы, наш экипаж, который, как я потом узнал, называется «Таблица М», оказался в левом ряду за кормой автобуса. Еще одна секунда, и мимо нас проскочил задний темный джип, после чего Сук свалил направо, пересек 2 полосы и спокойно поехал в городском потоке в безопасном отдалении от патрульного мента. Мне ничего не оставалось, как только засунуть за щеку крошку транквилизатора. «Некомпетентные лица», — проговорил мастер Сук. «Вы о ком?» — спросил я. «Вообще-то о многих, а в частности о прокуренции. Навешивают на меня и на Шока черт знает что без всяких доказательств. Пошло ночное сияние Москвы. Торговый раж вроде бы был в полном разгаре. Огромные лица красавиц и красавцев обещали все 33 удовольствия. «Мы сейчас вообще-то куда, мастер Сук?» «В штаб-квартиру, бас, сударь. Там сейчас...» Он ткнул куда-то правым указательным. «Появилось время. 23:10. Сервируют ужин в вашу честь». Оказалось, что не только в честь меня было затеяно это мясное в черногорском стиле пиршество. За несколько часов до меня неизвестно откуда в Москву прибыли супруги Яснашвили. В тот момент, когда мы с Суком вошли, Гурам как раз показывал, как он ловко овладел своей электронной из тончайших, почти полностью засекреченных сплавов, кистью руки. Она, эта кисть, между прочим, была похожа на удивительное серебристо-смарагдовое макронасекомое. Спокойно держала вилку и в то же время при помощи длинного гибкого щупа подносила зажигалку к сигарете дамы. Создатели этого чуда современной технологии явно обладали эстетическим чутьем, да и чувством юмора, их бог не обидел. Все блаженно смеялись, глядя на великолепную кисть вице-президента. Ну а сам он просто хохотал, как одержимый. «Какова кисть, ребята, а? Вы где-нибудь еще видели такие кисти?» «Нет, вы нигде, даже в правительственных кругах, не видели такие кисти, господа новариши. Тут как раз мы и вошли с мастером Суком». Хозяйка уважила меня личным эмоциональным подскоком, ее знаменитым пробегом вокруг стола, поцелуем в грубую щеку и даже легким прикосновением бедер. Глаза ее в эту ночь сияли мрачным огнем. Между прочим, я знал ее в далекие времена маленькой крошкой Лолитой с обручем для художественной гимнастики. Встречался и с ее тренером, товарищем Гумбертом. В те времена она звалась Вертолетовой, но мне пришлось заменить гордую русскую фамилию на подозрительную Вертопрахову. Интересно будет отметить, что всем умопомрачительным дизайном модных кутюрье Ашка Стратова, нынешняя хозяйка, предпочитала тренировочные байковые костюмы. Вот и сейчас она была в курточке и шароварах. «Бас, сударь!» — с некоторой театральщиной воскликнула она. «Так вот кому я обязан этим странным обращением. Как я рада вас видеть! И все рады! Ведь вы же знаете, как вас почитают в редких землях». Протянув обе руки к столу, дескать, аплодируйте, аплодируйте, она сумела мне шепнуть. «Через полтора часа выезжаем». За столом сидело совсем небольшое общество наиболее приближенных. Ясно с женой, Бразилевич, о котором в тусовке иногда проскальзывало «лучший жених Москвы», мастер Сук и мастер Шок со своими японскими женами. Ну вот и леди Эшки вернулась к столу со своим гостем. «Ба, как это я сразу не сообразил, кто сидит между Юко-сан и Чиочиеко-сан, то есть между Любашей и Эльвиркой. Отличный какой-то малый, с отменно подстриженной длинной гривой, с отчетливой такой кирпичного цвета будкой, которую, право, можно было уподобить кирпичу, если бы не светящиеся восторгом глаза, коими он сопровождал движение хозяйки. Да ведь это же никто иной, как почти нами подзабытый странник Макс Алмазов, за голову которого структура МИО, по слухам, предлагает скромное, но солидное вознаграждение. Сумма не разглашается. В общем, получается 10 человек. «Скажите, бас, сударь, это правда, что вы затеяли роман о последующих комсомола?» — спросила госпожа Яснашвили. «Что-то в этом роде, сударыня», — сказал я, устраиваясь за столом, затыкая себе под воротник обширную салфетку, протягивая руку к бокалу с вином, в котором по цвету можно было определить «Бордо Петрюс», по крайней мере, 20-летней выдержки. «Впрочем, я еще не определил, куда направить, условно говоря, перо, к историческим лихроникам, погубившего партию комсомола, или к Тамарисковым аллеям юго-запада Франции, в которых бродит молодежь современной Европы, а то, может быть, и расширить сеттинг романа до пространств Африки и Сибири, то есть придать ему, да-да, вот именно, поистине планетарное или, скажем, онтологическое звучание. Таков наш классик Баз Акселотл. тут же сказал высоколобый бутылконос, и все подружески расхохотались. Я тоже расхохотался вместе со всеми, хотя и заметил, как при слове «Африка» дернулась щека у Ашки, а при слове «Сибирь» у Макса. Иными словами, они слегка дернулись в тот же миг. В общем-то, этот ужин протекал очень симпатично. Все хвалили черногорские биточки, мило подшучивали друг над другом, болтали о всяких светских разностях. Кто-то спросил у Ясна, может ли его новая кисть держать теннисную ракетку. Тот пообещал это выяснить в самые ближайшие дни. Заговорили о теннисе. Наша Стамескина, оказывается, бросает вызов не совсем нашей Маше Шараповой. Ох, Ленка, ну и ну, что за дерзостная девчонка. Потом мастер-шок провозгласил тост за Гена. Как жаль, что его нет с нами. Будем все-таки надеяться, что президент скостит ему срок. Увы, даже президент, кажется, не может повлиять на прокуренцию. Может быть, Страсбургский суд на этих пней повлияет? Тут все сразу заговорили. Страсбургский суд может. Сможет, если захочет. Если кто-нибудь еще на этот Страсбургский суд не повлияет. Кто это в мире может на Страсбургский-то на суд-то этот повлиять? А почему же на него нельзя повлиять? Ведь это же суд, а не пирог какой-нибудь Страсбургский. Вся эта трескотня по поводу Страсбурга, конечно, была специально затеяна на случай подслушивания миошниками нашей родины. После часа ночи стали расходиться. Отправили сначала супругов Яснашвили, потом самурайских жен. Оставшиеся полдюжины персон вместе спустились на самый низкий уровень подземного паркинга. Там уже ждали несколько джипов и дюжина самых надежных в черных комбинезонах с рюкзаками, сумками и зачехленным оружием. Позднее я узнал, что именно эти парни конкретно передавали суммы баксов стражам краснознаменного изолятора и долгосрочного блока. Все инструкции, очевидно, были уже проработаны, и потому все расселись по машинам без лишних слов. Машины выезжали на поверхность с интервалами то в 2 минуты, то в 5. Все они двинулись к фортеции по разным маршрутам. Я был в одной машине с хозяйкой, сидел в углу на заднем диване рейндж-ровера. Несмотря на поздний час, в центре было полно дорогих экипажей. Перед ярко сияющими входами в ночные клубы они медлительно и бесшумно маневрировали, чтобы стройно выгрузить своих почтенных патронов. Пока мы пробирались сквозь это шевеление, одна такая выгрузка произошла на наших глазах. Кто-то из челяди открыл заднюю дверь Роллса, и оттуда стал возникать один из символов эпохи — длинная девичья нога. Затем выпросталась головенка с хитро накрученным волосяным покровом, шея с бриллиантами, голые плечики, и, наконец, все это распрямилось в некое мутантное дитя, красавицу 21 века с надменно обиженным личиком тела. Вслед за ней появился не особенно рослый господин, весь во всем обычном, не бросающемся в глаза, с нормальным пробором поперек лысеющей головы, с подстриженными усиками, кто-то чем-то кого-то напоминающий. Единственной деталью определенного суперкачества были драгоценные хрустальные очки, из-за которых, казалось, сию минуту могут выпорхнуть два воробья. Услужающий держал над этой парой большой зонт, хотя дождя вроде бы не было. Они двинулись к дверям клуба, она покачиваясь, а он чуть-чуть поддергиваясь. Глядя им вслед, я подумал, что комсомольская традиция ранних 90-х жива. Интересно, что братва во фраках, стоявшая на ступенях, обменивалась ухмылками из той же эпохи. Наконец, мы выбрались из кварталов Бульварного кольца. Москва, однако, и за этими пределами не производила впечатления спящего города. Многие магазины и кафе работали круглосуточно, молодой народ мелькал то тут, то там. Кое-где влачились бомжи. «Бас, вы уверены, что вам надо быть с нами?» — вдруг спросила молчавшая до этого Ашка. «Если не уверены, вас тут же отвезут домой». «Нет-нет, что вы, Ашка. В эту ночь я обязательно должен быть со всеми. Ну уж вы-то, должно быть, понимаете, как это все у меня переплелось. Правда и вымысел перетекают одно в другое. Или, если угодно, одно поджигает другое. Уже не существуют друг без дружки. Благодаря этому я приближаюсь к тому, что на самом деле было. И наоборот, понимаете? «Да ладно вам», — грубовато хохотнула она. «Так уж вы и знаете все, что было». «Ну, если не все знаю, то о многом догадываюсь». Джип тем временем ушел в туннель, а потом выкатил на эстакаду третьего кольца. Здесь вдоль дороги тянулась бесконечная линия оранжевых фонарей. Они освещали полосы асфальта, улетающие вдаль, а также закругляющиеся на разных уровнях выходы и входы. Машин в этот час было мало, и мы развили приличную, или, если угодно, почтенную скорость. Мимо проходили совершенно безлюдные кварталы современных функциональных построек. Разноцветные торцы и фасады создавали хорошо продуманный супраматический пейзаж. Меньше всего он напоминал Москву. Скорее уж, какую-нибудь Голландию на перегоне от Гааги до Роттердама. Тем более, что в глубине застройки то и дело возникали светящиеся вывески. Фитнес, боулинг, шиномонтаж. Из-за подголовника правого переднего сиденья выглянул профиль Ашки. Он с улыбкой смотрел на меня, словно женский портрет Пикассо. «В общем, я вас понимаю, Бас, сударь, потому и пригласила вас приехать в эту ночь». Я промолчал. «Именно потому, что она, эта ночь, мало похожа на реальность. Теперь, кажется, все ясно». На горизонте среди множества плоских крыш появились контуры стоящих на холме казематов фортеции. «Ну да», — сказал я. «Спасибо».